Роф Киллин, Джон Коннингтон, лорд Грифониева Насеста. Представился рыжий мужчина с холодными голубыми глазами. Кто-то мог бы увидеть внешнее сходство с Роном, но оно заключалось лишь в рыжих волосах и голубых глазах. Рад знакомству. Рональд Уизли, лорд Рва Киллин. Представился в свою очередь Рон. Аналогично. Они уселись за стол. Рон кивнул Бриенне, та вывела остальных гвардейцев, встав у двери. «Мы можем дать 20 полибалов, 10 стрелометов и 1 пневмос. Также с вами будет армия Севера во главе с королем Эддардом Старком, сокрушителем львов», – перечислил Рон. «Взамен мы требуем признания полной независимости и отсутствия каких-либо претензий. Это основные требования. Остальное в договоре. Договор в 2 экземплярах, можете ознакомиться с ним сейчас». Рон подвинул к Коннингтону стопку пергаментов. Тот начал внимательно читать договор, никак не комментируя в процессе. В тишине, прерываемой шуршанием пергамента, они провели порядка 30 минут. «Мы согласны», — произнес Коннингтон. «Условия приемлемы. Вот и договорились», — улыбнулся добродушно Рон. «Армия Дейнерис движется по Королевскому тракту, они сейчас где-то возле замка Дарри, лучше будет встретить их на подготовленных позициях у близнецов. Я присоединюсь к вашему войску вместе со своими людьми. Бой будет позиционный, поэтому мы просто прикроем вас от драконов, большего не потребуется. Видимых укреплений возводить не советую, лучше все хорошо замаскируйте, а позиции стрелометов прикройте срубленными кустарниками и деревьями. Генеральное сражение она даст, это несомненно, но нужно организовать его на своих условиях». «Да, мы и собираемся дать битву примерно в тех местах», – кивнул Коннингтон. «Ваш король отказался пропускать нас на север. Иногда лучше единожды принять вызов и решить проблему раз и навсегда, чем прятаться за чужими стенами», – веско отметил Рон. «Тем более, король лично приведет армию в подкрепление. Мы и не надеялись на подобное», – собрался было разлиться в благодарностях Коннингтон. «Мы делаем это не ради вас, а ради себя», – Дейнерис дала понять, что не готова идти на компромиссы. «Ей нужно все, или ничего», — отрезал Рон. «Мы прибудем к вашим позициям через неделю». Через 3 дня из южных врат Рва Киллин выдвинулись колонны закованных в сталь солдат лорда Уизли, а за ними пошли десятки тысяч остальных северян. Их путь лежал на юг, к грядущей решающей битве в войне двух драконов. Глава 23. Демонический танец. Многотысячные армии выстроились друг напротив друга. Армия Рона занимала правый фланг, аккурат напротив армии Простора. Рон решил устроить их рыцарям неприятный сюрприз. В поле перед войском полно волчьих ям, которые Рон приказал закрыть естественным дерном. Местность не болотистая, но и не сухая, получилось идеально. Драконы летали где-то на фоне, Дейнерис не давала забыть, что у нее есть универсальное оружие против любого врага. Во всяком случае, она так считает. Один дракон был ранен, поэтому отсутствовал в данный момент. Рон все-таки зацепил его в тот день. По донесениям соглядатаев, драгон, тот самый дракон, на котором летала Дейнерис, не в шутку занемог после попадания стального летающего лома в грудь. Летать, и уж тем более участвовать в битве, он пока не может, восстанавливаясь в драконьем логове. Жаль, что не удалось его прикончить. В принципе, Рон мог вырезать большую часть армии противника телекинезом или спалить пирокинезом, а может даже заморозить криокинезом, но это не спортивно, да и о безопасности можно будет позабыть. Какую-то конспирацию сохранять все же нужно, так как одно дело знать, что Рон это может, совсем другое – видеть процесс. После этой битвы не останется и тени сомнения в истинном могуществе Рона, примени он магию, тогда сразу же следует ждать роты безликих, штурмующих крепость, яды, предательство. Зачем? А сегодняшняя битва заронит зернышки сомнения. Если колдун-дракон такой могучий, то чего это он не испепелил армию врагов одним взмахом руки? Пусть подумают об этом. Армии Старка повезло больше, против них решили выставить безупречных. Отсутствие брони, сомнительная эффективность оружия против доспехов, им почти нечего противопоставить против северян, кроме дисциплины. С дисциплиной у них полный порядок, муштровали их знатно. Это видно по скорости перестроения. Определенные проблемы они доставят, но Рон был уверен в Эддарде Старке и его людях. Тем более, они делили правый фланг вместе с золотыми мечами, у которых были с собой слоны. Центр состоял из лояльных лордов Эйгона VI Таргариена, в состав которых входили почти все лорды Дорна, Арины, Талли и куча мелких домов, которые в свое время присягнули новому королю и не стали присягать самой новой королеве. У Дейнерис же тоже было порядочно людей. Помимо наемников, орды дотракийцев и безупречных, имелась мешанина из различных малых домов со всего Вестероса, которые в грядущей схватке надеялись стать великими. Надежда у них была не только на драконов, силы-то примерно равны. Во всяком случае, со стороны это выглядит именно так. Несколько часов, почти до полудня, просто стояли. Причина была понятна, решиться на атаку сложно не только простым солдатам, но и генералам. Наконец, Дейнерис набралась решимости и дала команду на выдвижение. Рон ее понимал, момент ответственный. Она взлетела на драконе и начала кружить в отдалении, вне зоны действия зенитных орудий. Армия ее почти единым целым двинулась на них, как обычно, первыми вырвались вперед всадники простора. Их тоже можно понять, необходимо выслужиться перед очередным самым новым сюзереном. Сначала все шло относительно хорошо, бронированная лавина набирала ход, но потом Рон отдал простую команду. Стрелометы. С шипением заработали пневматические духовые пушки. Стальные ломы, такие же, которыми Рон ранил дракона-драгона, полетели по настильной траектории в направлении рыцарей простора. Рон, кажется, даже услышал звон соприкоснувшегося металла. Вторые и третьи ряды были пробиты насквозь, вызвав своими телами небольшую свалку. Можно было разглядеть потоки крови, возникающие при столкновении закаленной стали с живой плотью. Со стороны противника это выглядело еще жутче, так как смерть приходила бесшумно, непредсказуемо, и ее нельзя было увидеть до последнего момента. Кавалерию это, конечно же, не остановило, строй у них был свободный, как раз предусматривающий обстрел со стороны противника, да и потери не катастрофические. Шипели пушки, заряжающие вставляли все новые ломы, а командиры расчетов давали очередные команды. Скорострельность была порядка 20 выстрелов в минуту, но ввиду отсутствия взрывчатых веществ в болванках, ущерб наносился только при прямом попадании. А потом настал этап волчьих ям. Рыцари пересекли черту поля смертельных ловушек и начали внезапно пропадать. Над каждой ямой Рон работал лично, они были очень глубокие и насыщены деревянными кольями. У остальных дела шли нормально. Дотракийцы схлестнулись с центром армии Игона 6, вступив в ожесточенную рубку. По мнению Рона, несусветная глупость ставить кавалерию в центр. Даже удивительно, что против него, на фланге, выставили рыцарей простора. На самом деле, это решение диктует местная тактическая школа, которая делает упор на рыцарской тяжелобронированной кавалерии. Отсюда и выходит, что рыцари против него направили из соображений броня на броню, а не с целью проведения последующего флангового удара. Их задача – смять строй, обратить в бегство, а там остальных добьют идущие следом пехотинцы. То есть никто даже не думал использовать рыцари дальше, обойдя противника и ударив ему в тыл центра или правого фланга. Идиотизм, диктуемый местной тактикой. Их сложно винить, Тейвин Ланнистер погорел именно на этом, воюя против Старка. Северяне такой тактикой не пользуются. Дотракийцам вообще без разницы, где умирать. У них брони нет, а аракхи плохо пробивают латой кольчугу. Пусть броня у пеших воинов пожиже, зато есть пики, взятые по совету Рона. Пригодились вот. Жесткий удар, безрассудные кочевники врезались в сборную кавалерию различных частей Вестероса, снеся первые ряды тупой массой. В отличие от рыцарей простора, они неслись лавиной, не сохраняя дистанцию, поэтому шоковый удар был мощнее, чем у вестеросской кавалерии. Вот и первый сюрприз от эссосских дикарей. Неизвестно, как отреагирует Коннингтон. Драконы держались слишком далеко, а ведь Рон подготовился к встрече. Неделю назад его внезапно охватила пиратская романтика, ром и пиастры, пушки и фрегаты, ядра и книппели. В общем, набрал он из цепей некие подобия бала, которыми собирался бросаться в драконов. Ему ведь не обязательно убивать тварь сразу, чтобы вывести ее из строя, достаточно сломать крыло, а вертящиеся ядра на длинных цепях не потребуют высокой точности метания. На случай, если Рон каким-то образом зазевается, есть 20 расчетов зенитных стрелометов, и это только у Рона. Еще существует целая батарея полибалов, скорпионов и стрелометов у Игона 6. Не резон Дейнерис сейчас соваться на поле боя, так как есть далекий от нуля шанс отхватить лишний фунт стали или камня в дракона. Тем временем просторцы уже распечатали почти все волчьи ямы. Рон решил вступить в ближний бой. Это бесценный опыт, да и не рискует он почти ничем. Доспехи простым оружием пробить сложно, руны сделали сталь подверженной лишь валерийскому оружию или совсем уж тяжелым клевцам или шестоперам. У самого Рона была темная сестра, которая может разрубить любой стальной меч, броню и тело, что также существенно увеличивало шансы на успех в битве. А на совсем уж крайний случай был АПС. 20 патронов спровадит на тот свет любых недоброжелателей. Терпеливо выжидая приближения просторцев, которые упрямо перли напролом, Рон поглядывал за происходящей битвой. Баристан Силми действовал старомодно, но надежно. В обычной ситуации надежно. Драконов они использовать не могли, так как это показалось им, причем вполне обоснованно, слишком опасным. Битва уже скатилась в банальную неразбериху, непонятно было, кто с кем рубится, так как ряды смешались. «Пики на изготовку», — приказал Рон, становясь в первый ряд. Щит надежно прикреплен к руке, меч наготове, вот просторцы ускоряются для удара. Столкновение. К счастью, это уже не кавалерия, те благоразумно отступили для перегруппировки. Первые вражеские пехотинцы частично повисли на пиках, какой-то крепкий малый в латах прорвался к Рону. Первый удар булавой Рон принял на щит, а вот молниеносный второй пропустил. Кираса перенесла мощный удар достойно. «Меня нельзя убить простой сталью». Почему-то захотелось сказать что-то пафосное. Удар. Булава перерублена у навершия, в руках латного малого теперь кусок дерева. Удар. Меч застрял в области грудины врага, а сам он упал на колени, глядя на темную сестру. Просторцы явно обладали опытной пехотой, умеющей драться против пикинеров. Пиковый заслон был сломлен, пришлось солдатам переходить на скейваниски. Еще громче зазвенел металл. Хрипы, крики, маты, жульничество со стороны Рона, почти обычное течение средневековой битвы, за исключением последнего. Как фехтовальщик Рон тут не котировался, вражеские воины явно приобрели богатый опыт схваток, а некоторые из них готовились к войне всю свою жизнь. В связи с этим приходилось преодолевать некоторых противников магией. Неспортивное поведение, так Рон сюда не за разрядом по фехтованию пришел. Есть преимущество, пользуйся, только тихо. Кого-то убивал и так, с кем-то приходилось прибегать к магии, ну превосходит какой-то боец Рона классом, даже броня не особо выручает, что поделать. Умирать теперь, мясорубка продолжалась довольно долго, по ощущениям где-то часов 5, а фактически, не больше получаса. Рон мордредовски устал, и сделал зарубку в памяти, чтобы озаботиться высококлассным учителем фехтования. Все заканчивается рано или поздно, и хорошее, и плохое. Битва Рону совсем не понравилась. То ли дело воевать в 20 веке, стреляй, используй укрытие, редко прибегай к ближнему бою, взрывай, стреляй из пулемета. И никаких тебе утомительных схваток на мечах, однозначно нужен талантливый учитель по фехтованию. Желательно какой-нибудь развитой и не особо известной в Вестеросе школы. Когда остатки просторцев начали отступать, появилось время оглядеться. Дотракийцы прорвались к отряду короля Игона 6. Схватка там идет ожесточенная. Северяне сломили безупречных, они все еще не бегут, но песенка их уже спета, строй прорван. Сейчас самое время для введения резерва, но Игон медлит. Резерв армии Дейнерис тоже еще не вступил в бой, это одна из возможных причин промедления Коннингтона. Силми – опасный противник, но драконы, летающие где-то на горизонте, еще опаснее, нельзя про них забывать. Особенно важно не давать дотракийцам добраться до зенитной артиллерии. Милорд, Джон Сноу, весь залитый чужой кровью, устало поднял забрало черного шлема. Броню Рон дал ему одну из лучших, все-таки королевский бастард, глупо будет терять такого перспективного парня от случайного удара или болта. Спрашивай. Рон наперся на меч, склоняясь к трупу убитого просторца. Нам следовало бы пойти на поддержку к королю, полуспросил Сноу. К которому, у короля вроде все отлично, они добивают безупречных. Включил тупого капрала Рон. К королю Игону 6 Таргариену, уточнил Сноу. Кажется, твой папаша уже готов это сделать за нас. Рон взглядом указал на развернувшихся в сторону дотракийцев северян. Сейчас Дейнерис поможет только введение резерва, а там и мы ударим. Северяне, вперемешку с золотыми мечами, врезались в завязших в толчее дотракийцев. Резерв армии Дейнерис тронулся и помчался на подмогу попавшим под удар товарищам. Резерв был элитным, тяжелобронированные кавалеристы взяли хороший темп. Когда они стали неотвратимо близко к северянам, Рон решил, что пора действовать. Сейчас мы станем той вишенкой на торте. Он дал войскам знак рукой. В колонну по 8, пики вперед. Оперативно перестроившись, солдаты уверенно зашагали по полю трупов. Пики были выставлены вперед. Столкновение строя солдат с частично развернувшейся элитой из резерва было громким. Рон тут не играл в честную битву, без фокусов протыкая глотки слишком крутых мечников. Сейчас не до шуток, эти реально могли убить. Тут потери солдат начались посерьезнее. Оружие у резерва было высококачественным, да и свежими они были. Рон практически не применял меч, предпочитая спасать жизни солдат, закалывая телекинезом слишком успешных вражеских воинов. Остановились лишь тогда, когда Сноу скрестил меч с гвардейцем Старков. «Все, это свои», — проорал Рон. «Добивайте ублюдочных резервистов и перестраиваемся. Фланг пустой. Пусть у Дейнерис не осталось войск, зато есть драконы», но Рон чувствовал, что она сегодня не рискнет. Так и вышло. Два дракона начали удаляться. Солдаты лорда Уизли добивали почти несуществующий резерв, а вражеская командная ставка с королевской гвардией начала отступление. Многие из врагов сбежали с поля боя, поэтому не следует думать, что Дейнерис откажется от своих планов. С нее станется вернуться в Эссос и собрать там другую армию из очередных наивных и беззащитных рабов. Уговорами, а то и силой, налет на Винтерфилл показал, что она и не на такое способна. Что может быть опаснее девочки, которая уверовала в свою непогрешимость и избранность? Да, Рон внимательно изучал своего врага. Ей все детство жужжали в уши, что она принцесса, которая выжила, то есть, принцесса, которая была обещана. Она устроила бойню в Астапоре, якобы под предлогом освобождения рабов, но на самом деле ради армии. Далее она берет Мерин, где в процессе штурма поднялось восстание наивных рабов. Она не предложила взамен существующей системе ничего. Тупая девочка думала, что главное освободить, а там само как-нибудь. Вот и скатилось оно само, в кровавую вакханалию. И горе, вперемешку с мучительной смертью, принесенное этой малолетней мандой в залив работорговцев, совершенно не дало ей оснований для анализа собственных действий. Это люди несовершенны, не могут распорядиться свободой, которые я им принесла, я вся такая королева, а люди тупые, предположил ее ход мыслей Рон. Я избранная, и вот эти действия с Винтерфиллом. Зачем, какой был стратегический смысл? Спалить короля в его же замке? Хорошо, но что если не получится? Какой план на этот случай? Как всегда, главное попытаться, а там само как-нибудь. Я королева, а вы мои слуги. Для Калис, Рон сплюнул. Короля спалить не получилось. Зато попытка привела к присоединению армии Севера к войне, да и Рона привело на поле боя. У нее хватило ума не подставлять драконов, но это скорее всего ей советники подсказали. Сама она, без сомнений, даже сейчас верит в свою избранность и счастливую звезду. Потеря армии, это ведь временные трудности. Рон содрал с покойника шлем. Джон, этого типчика не знаешь? Случайно, Рон ногой повернул голову покойника в сторону Джона. Знаки Тиреллов давали основания полагать, что это не последний перец из их рода. «Нет, милорд», — покачал головой тот, кто-то из Тиреллов. «Милорд, это Лорес Тиреллу». Появился Квайн, который держался в арьергарде, но тоже был облачен в тяжелые доспехи и вооружен боевой двусторонней секирой. «Да ну», — удивился Рон. «Значит, именно я упокоил этого заднеприводного. Круто». Возвращаясь к Дейнерис, успешная партия, практически не допускающая возможности поражения, парой ходов была превращена ею в тотальное фиаско. «Позор, позор», — Рон рассмеялся. «Вот дура, слушалась бы лучше советников. Ха-ха». Но нет, слава Игона и склонность к символичным жестам подвела. «Ой, дура, о чем вы, милорд?» — спросил Квайн, тут же начав изучать броню на предмет повреждений. «Мысли вслух, забудь, приятель», — махнул рукой Рон, а затем присел возле трупа Лореса Тирелла и снова рассмеялся. «Ой, дура, примечание, бонус с коммуниздил где-то на просторах, я ладилась под глохот були, мой гнев не ведает гланец, все в отвале должны в натуле, передо мною падать ниц, в песочнице две малолетки, в меня лопатками бласались, длаконов выпущу из клетки, и тихо плошепчу, длаколис». Глава 24. Пламя в глазах. Досадливая мошкара все норовила добраться до тела, успешно преодолевая сетку, специально оборудованную Роном. Болото Сероводья – не самый благодатный край. Вечный запашок гнили, серы, вездесущая мошкара, обманчивая твердость почвы, а главное – фантастически липкая грязь. Сапоги весили, по ощущениям, не меньше 10 фунтов, но Рон упорно преодолевал ярд за ярдом. А все из-за легкомысленно данного когда-то слова. «Все нормально?» – с участием спросил улыбающийся Хоулинг Рид. «Ага», – грустно кивнул Рон, переставляя ноги. На свадьбе, почти перед самым окончанием, Новоиспеченный тесть каким-то образом вывел разговор на обсуждение болот и вытянул из Рона обещание, что он осушит какую-то их часть. В принципе, он знает, как действовать, но работы предстоит очень много. Впрочем, тогда это Рона не волновало. После битвы уже прошло 2 месяца, король Лейгон VI Таргариен не отказался от своих планов, несмотря на большие потери и уже неделю двигался к королевской гавани, где сидит Дейнерис, не желающая признавать поражение. Он собрал новое ополчение, которое готовил 4 месяца. У Дейнерис еще есть драконы и некоторое количество сил, но о наступательных действиях с ее стороны речи не идет. Эйгон может здорово провалиться, если совершит хоть одну ошибку с расположением камнеметов. Одна малейшая брешь в зенитном куполе и им конец, драконье пламя не делит людей на сословия. Эддард вернулся на север победителем. Его репутация и авторитет теперь непререкаемы, от вновь заселенного последнего очага, до неприступного рва Кейлин. Везде только и говорили о битве 2 драконов и участии в ней короля Севера, сыгравшего чуть ли не решающую роль. Пусть их там и не применяли, но судя по распространяющейся молве, Эддард Старк, на пару с Рикардом Карстерком, искупались в пылающей крови, убив одного из драконов. Ну правда, ведь не зря же их всего 2 сейчас летает, войны с югом в ближайшее время не будет, поэтому Старк сконцентрировался на внутренних проблемах, например на строительстве новой родовой крепости и столицы. Столицу решили ставить южнее замка Сервинов, отчуждив у них эту землю. В принципе, отчуждать особо ничего не пришлось, так как из всех Сервинов осталась лишь Джанелла, незамужняя старая дева. Ее быстро бракосочетали с Джори Касселем, уже давно ходящим бобылем, на следующий день организовав обмен землями. Старый Винтерфилл объявили запретной землей, по соседству с ним начав строительство небольшого замка, королевского подарка молодоженам. Битва закончилась победой для Старка, но дома произошла неприятность. Тюрьма, после драконьей атаки, стала не такой уж надежной. Джимми Ланнистер, уже который год там прозябавший, оказывается не утерял дух и воспользовался ситуацией. Он сумел выбраться из тюрьмы, украл коня, меч и скрылся в ночи. Старку он был не особо нужен, но рычаг давления на Тейвина был так бездарно утерян. Хотя винить его сложно, тут такое происходило, что было не до уже давно тихо сидящего в тюрьме Ланнистера. Эддард посокрушался, а затем продолжил жить дальше. Новый город решили ставить прямо на Королевском тракте, у моста через Желудевую реку. Проект города утвердили при участии Рона, поэтому город предполагался со стенами круглой формы и высоченной башней в центре. Расположение на реке давало большое преимущество в виде речной торговли, так как предыдущее местоположение Винтерфилла располагалось у мелководного притока Желудевой, что не позволяло использовать тяжелые баржи. Теперь такой проблемы не будет, поэтому Белая Гавань получит скоро еще один мощный удар, окончательно перестав быть главным портом Севера. Поэтому предыдущие 2 месяца Рон вкалывал на стройке как гастарбайтер. За возведение стен королевства должно ему 500 000 золотых драконов, которые будут отдавать товарами. Стены Рон вырезал из ближайшего карьера, который оказался богат на пемзу. Пемза – своего рода вулканическое стекло, но свойствами обсидиана не обладающие. Высоту стен Рон выбрал своего стандарта – 100 футов. Город-крепость располагался на 2 берегах реки. В надводной части Рон построил гигантские ворота из железноствола. В случае осады ворота закрываются, не лишая город источника воды. Если осаждающие решат потравить речную воду, то предполагается использовать глубокую скважину, которую Рон выкопал телекинезом. Вообще, он неоднократно говорил Эддарду, что лучше не пить речную воду, но деды дедов пивали, это священная традиция. Поэтому он махнул на это рукой, не его подопечные будут дохнуть от какой-нибудь торгово-транзитной холеры. К слову о разного рода холерах, если в Винтерфилле с этим еще более или менее нормально, то на перешейке эпизодически свирепствует болотная лихорадка. Джоин почему таким хилым вырос? Переболел в детстве и стал часто видеть галлюцинации, насылаемые Бриндином 3-глазым вороном. Решение есть. Нет болота, нет лихорадки. Поэтому Рон долго носился на болотной модификации мистер Шмидта, телекинезом перетаскивая каменные глыбы. Рон прорыл канал, от соленого копья до залива пасти. Канал прорыл довольно глубокий и идеально ровный. Дно сейчас выкладывали нарезанными камнями, покрытыми рунами укрепления и склеивания. Превратив дно в единый монолит, Рон добьется того, что вода прекратит просачиваться в почву, переходя с одного побережья Вестероса в другое. Пришлось соорудить капитальный мост через этот канал, чтобы не разрушать торговый путь на север. Для этого Рон демонтировал участок Королевского тракта, построил мост и по новой выложил дорогу. Транзиту ничего не препятствовало, поэтому строители сейчас спокойно обкладывали дно сухого пока канала камнем. Работа получилась дорогая, большая часть средств ушла на оплату труда мастеров, организацию строительного лагеря и тому подобные расходы. Проект сам по себе грандиозный, сродни Суэцкому каналу. Канал бесшлюзный, так как перепадов уровня моря нет. Пока что потенциал оценили немногие, но в будущем, лет через 200-300, этот канал будет иметь стратегическое торговое значение. В военных целях этот канал стратегически важен уже сейчас. Через него можно будет быстро перебросить флот, вместо того, чтобы вести его медленно и печально на юг, через весь Вестерос. Но, самое главное, канал проходит максимально близко к Арвукилин, делая его важнейшим портом. Обыватели пожимают плечами, а Рон знает, что делает. Кто будет владеть рвом Килин, практически навсегда будет обеспечен бесконечным источником денег, а Белая Гавань исчезнет. Ну, может и не исчезнет, но утеряет свое первоначальное значение. Сейчас канал обложен камнем примерно на 10%, который Рон уже успел превратить в монолит. Это неплохо, очень неплохо. Когда работа будет завершена, он разрушит дамбы, сдерживающие воды заливов, и тем самым изменит историю Вестероса навсегда. Сейчас же они с тестем ходили по болотам и затыкали родники. То есть Рон рыл от родника небольшой канал в направлении одной общей речушки, которая имела выход в море. Зашлифовав дно канальца телекинезом, он препятствовал уходу воды в почву, что должно поспособствовать осушению болот. Новую реку Рон назвал в честь Шурина, Джоэна Рида. Так и назвал, река Шурина. Также он установил систему каменных труб, которые имели внутри лопасти и рунные движители, образуя отток воды из болотных озер. Жалко было крокодилов, но сейчас время такое, не выкручиваешься, не выживаешь. У них будут отдельные участки, где Рон не собирался окончательно сушить болото. Это будет южная часть перешейка, чтобы фри не смели раззевать варежку на плодородную почву. Возможности Рона по терраформированию были колоссальными. Магия почти вернулась в мир, но он не знал еще почему. Может, мистеры правы, и всему виной драконы? Чердрево рассаживать Рон не прекратил, сугубо на всякий случай. Уже пророщены десятки тысяч семян, скоро на северо-востоке от Рвакиелин вырастет настоящий лес. Готово. Рон отряхнул сетку, на которую налипла мошкара. Сколько еще родников осталось? Хоулинг с довольным выражением лица посмотрел на родник, начавший течь по зашлифованному канальцу. На данный момент мы сделали достаточно. Рон стряхнул с сапог грязь. Нужно дать время, чтобы вода испарилась и убралась к мордредовой матери в море по Шурину. Тогда нам уже можно возвращаться в поместье. Хоулинг направился к своей любимой лодке. Кстати, догнал его Рон. Скоро ваши болота станут вполне проходимы, поэтому следует озаботиться строительством замка. Раз уж мы родня, то, думаю, могу построить что-нибудь посреди будущих плодородных земель. Я не могу принять такой дар, не согласился Хоулинг. Мне это ничего не стоит, махнул рукой Рон. Это с короля можно драть двойную цену, а с родней так себя не ведут. Тем более, я построю лишь здание и стены, остальное будет результатом ваших усилий. Обсудим это вечером, за ужином, решил Хоулинг. Рон делал это не только по доброте душевной. Болота скоро перестанут являться такой уже непреодолимой преградой, поэтому был нужен еще один оборонительный рубеж. У Хоулинда 2000 человек дружины, они могут занять несколько небольших форпостов, которые будут препятствовать проникновению врага, что даст дополнительное время для ответа со стороны Арвакиелин. Рону это выгоднее всего, но и Хоулинд от этого только приобретает. Болото местным жителям и самим не особо нравится, они же видят, что можно жить и без сыреющей одежды, без вечной мошкары, с которой можно лишь смириться, без болотной лихорадки и львоящеров, которые здесь оказались всамделишными крокодилами. Теперь, благодаря решительным и молниеносным действиям Рона, в течение пары лет они превратятся в плодородные луга, на которых можно будет получать неслыханные урожаи. Никто не знает, когда настанет зима, но года 3-4 точно есть. Запасы за это время можно собрать огромные. Впрочем, Рон уже складировал в подземных хранилищах запасов на две зимы. Но в таких вопросах переусердствовать очень сложно. В поместье Ридов прибыли почти к вечеру. Чем порадуете? С теплой улыбкой осведомился Джоэн. Будет тут пшеница колоситься. Через пару лет, ответил Рон. а может и раньше, вдруг действительно все родники перекрыли, ужин где-то через час», — уведомил Хоуленд. Рон кивнул и направился на второй этаж. Жена находилась в спальне. «Милый, Мира попала в объятия Рона. Как ты?» «Прекрасно». Рон практически стиснул жену в объятиях. «Доделали практически все. А как твои дела?» «Кажется, я беременна. Утес Костерли. Нас списали со счетов». Тевин стоял на балконе и невидящим взглядом смотрел на океан. «Брат, у нас 40 тысяч бойцов». Киван был не согласен с оценкой брата, но нас списали. Тевин развернулся к брату. «Старк не отвечает на письма, я даже не знаю, что сейчас с Джимми, жив он или нет, а Тирион, корабли вернулись без него, он пропал в джунглях идти, что делать, у нас есть армия, мы все еще сила, Эйгон и Дейнерис обескровили друг друга в битве, мы можем ударить по любому из них». Киван явно не поддерживал настрой старшего брата, а второй добьет то, что останется от нас, не согласился Тейвин. Нужно какое-то другое решение. Киван давно уже заметил, что Тейвин сильно сдал за эти несколько лет. Пропала эта его известная всему Вестеросу высокомерие, сошла надменность. Он держался-то только потому, что один сын был предположительно жив, а второй направлялся за помощью на другой край света. А сейчас, неизвестно, что случилось с Джимми, а Тирион пропал без вести, совсем как Гирион. Ради чего это все? Большая часть Ланнистеров мертва, сыновей нет. Какой смысл добиваться чего-то, когда это некому оставить? Соглядатый, без особой надежды спросил Тейвин. Не очень утешительные сведения, покачал головой Киван. Винтерфилл сгорел дотла, а тюрьму больше никто не охраняет. Тейвин тягостно размышлял. Закат красил океан в кроваво-красный цвет, переливающий золотом. Ради чего это все? Или, ради кого? Я принял решение, брат. Кивану показалось, словно Тейвину вернулась часть его величественности, так тверд был его голос. «Я отправляюсь выйти, возьму с собой 1500. Это не очень осмотрительно», — начал возражать Киван. «Не обсуждается. Я принял решение», — отрезал Тейвин. Он думал о ее словах все эти годы, отвергал, отрицал, не верил в это, но сейчас почему-то стало определенно ясно. Джинна была права. «Один», — подумал он, удаляясь с балкона. Королевская гавань, руины Красного замка. Красный замок был почти очищен от копоти, здесь нельзя жить, но все еще стоит железный трон. Уместнее было бы проводить заседание в соседнем здании, где построили другой тронный зал, но королева распорядилась проводить их именно здесь, посреди руин Красного замка. «Ваше Величество», — поклонился Баристан Силми. «Почему чернь собралась перед замком?» — требовательно спросила Дейнерис. «Проповедь», — коротко ответил Силми. «Проповедь, это опять устроил тот септон?» Раздраженная Дейнерис поднялась с железного трона. «Да, верховный септон», — кивнул Баристан. «Чего он хочет?» Дейнерис напряглась. «Он проповедует, что Таргариены...» Баристан запнулся. «Продолжай», — потребовала королева. «Что Таргариены — суть плод многовекового инцеста, что они непригодны для управления королевством, что Эйгон шесть самозванец, а править должен народ». Баристан решил говорить как есть. «Где Варис?» Дейнерис огляделась. «Я здесь, ваше величество». Мастер над шептунами появился незаметно. «Почему вы еще не разобрались с этими фанатиками?» Королева нахмурила брови, глядя прямо на тут же потупившего взгляд Вариса. «Это очень сложно в настоящий момент». Варис виновато улыбнулся. «Едва-едва». «Почему?» Дейнерис приблизилась к евнуху. Баристану подумалось, что в вопросах королевы все чаще слышится обвинение. «У этого верховного септона сейчас слишком сильна власть над народом», — объяснился Варис. «Если мы уберем его, он станет му, сильнее власти королевы», — завизжала истерично Дейнерис. Поражение ударило по ней сильнее, чем по остальным. Ну разве что кроме тех, кто не пережил этого удара. «Ваше Величество», — Варис сделал паузу, выжидая, пока взгляд королевы станет осмысленнее. «Если мы уберем верховного септона, его объявят мучеником. На его место встанет другой, а за ним следующий, и толпа будет слушать, что они говорят». Дейнерис прислушалась к словам Вариса. Баристан даже не подозревал, что творится сейчас в ее голове. «Я вас услышала», — произнесла Дейнерис спокойным голосом. «А теперь вы слушайте мой приказ — схватить верховного септона и доставить в драконье логово. Собрать там весь народ. Да, ваше величество», — кивнул Баристан. Дейнерис вернулась обратно на трон. «Я принесла им свободу. Я пытаюсь сломать колесо. Почему они не понимают?» Непонимающе вопросила она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Королевская гавань. «Драконье логово! Освободите его святейшество! Свободу его святейшеству!» – орали простолюдины. «Власть народу!» Площадку с драгоном и ее величеством охраняли уцелевшие безупречные, во главе с серым червем. Верховный Септон стоял на коленях, скованный цепями, прямо перед драконом. За крамолу, за призывы к свержению законной власти, за устройство волнений, я приговариваю этого изменника к смерти. Дейнерис стояла рядом с драконом. Толпа неистовствовала, а Верховный Септон спокойно стоял на коленях, улыбаясь самой безмятежной из улыбок. Последние слова, изменник, Дейнерис зло улыбалась самой безумной из улыбок. «Я за тебя не голосовал», — спокойно проговорил старик. «Дракорис», — приказала королева. Драгон кашлянул пламенем, которое охватило Верховного Септона, который начал гореть под аккомпанемент яростно загудевшей толпы. Дейнерис было плевать. Она не видела толпу, она не видела ее ярость. В ее глазах было пламя. Примечание. 1. Но сын Тайвина, Тирион, а не ты. Я и отцу твоему это высказала, а он за это на полгода перестал со мной разговаривать. Мужчины так возмущаются, когда слышат правду. Все вы дураки, даже те, кто рождается раз в 1000 лет. Цитата из Пира Стервятников Д.Ж. Р.Р. Мартина. Глава 25. Жертвоприношение. Дейнерис окончательно спятила. Заключил Рон, выслушав доклад агента отдела разведки. Да-да, у врагов шпионы, а у него агенты-разведчики. Может, когда-нибудь из этого вырастет что-то большее. Дейнерис спалила в драконовом пламени Верховного Септона, который, как выяснилось, оказался очень прогрессивным мужиком. Рон бы ни в жизни не рискнул устроить в Вестеросе демократические народные выборы, так как вся сила в руках благородств, которые быстро уберут демократического колдуна-дракона, не жалея ни сил, ни денег. Это было бы даже хуже, чем прояви он свои истинные способности по уничтожению армии. Могущество им понятно, они знают, к чему оно может привести и сами бы не отказались от таких способностей. Но вот честные выборы. Это непонятно, неизвестно к чему ведет, а значит опасно. Смертельно опасно. Это угроза всем их возможностям по угнетению низшего сословия, всем их благам, которые они имеют за счет этого. Безумие. Значит, говоришь, народ все видел и очень громко ненавидел ее? Рон покачал головой. Так точно, милорд. Кивнул агент. Звали его Саймоном, фамилии нет, так как он низкого происхождения. Тогда ей скоро станет некомфортно в королевской гавани. Рон подвинул поближе к себе лист коричневой бумаги. Сейчас напишу кое-что, передашь начальнику, пусть предпримет ряд мер. Да, милорд. Поклонился Саймон и молча встал у стены кабинета. Рон неторопливо написал письмо начальнику разведывательного отдела армии. И скажи мышонку, что я отдельно просил, чтобы он действовал аккуратнее. Напутствовал Саймона Рон, передавая запечатанное письмо. Будет исполнено, господин. Агент вышел. Рон расписал в письме действия отдела разведки в сложившейся ситуации. Народные волнения нужно раскачать. А что может сделать это лучше, чем оружие и деньги? Трофейного оружия навалом. Оно различного происхождения и практически не имеет ценности для Рона, поэтому снабдить им простолюдинов нелегко, а очень легко. Главное теперь доставить это все в королевскую гавань. Чем больше хаоса встанет Дейнерис, тем больше шансов, что Эйгон 6 все-таки умудрится ее одолеть. Ведь несмотря на численное превосходство, драконы у Дейнерис, а не у Эйгона. И нет никакой гарантии, что камнеметы окажутся достаточно эффективны. Это Рон стрелял практически в упор, так как Бурерожденная не ожидала подставы, мирно сжигая замок. А вот если она надрессирует своих драконов на противоракетные маневры, то жить станет весьма кисловато. Дракон, не самолет, он ближе к сверхманевренному вертолету, который еще и нарушает законы физики. Магия не только позволяет им держаться в воздухе, драгон на глазах Рона совершал несколько нарушающих законы аэродинамики и сопромата поворотов. А если они не очень-то и связаны этими беспощадными для самолетов и вертолетов законами, то и предсказывать их траекторию очень сложно. В целом, конечно, они подчиняются общим тенденциям аэродинамики, но как-то по-свойски. В общем, на близкой дистанции можно что-то предпринять, но издалека попасть практически нереально. Когда Дейнерис это поймет, будет плохо всем. Рона напугала мысль, что она может банально спустить им на головы поток пламени, находясь при этом на недостижимой стрелометами высоте. Сложно судить о природе драконьего пламени, но судя по взятым в Винтерфилле образцам, это какая-то жидкость, магическим путем образующаяся в гипотетической огнеметной железе. Как работает этот биологический огнемет, Рон мог только догадываться, но одно известно наверняка, она может спустить этот долбанный поток огня, и все его колдунства не защитят. Рона сегодня позвали в Багаращур Вакилин. Удивительно, обычно дети леса сидят тихо у себя в пещере и высовываются только за едой. Рон не стал выяснять подробности. Может, у них там оргии круглосуточные, не хотелось бы этого видеть. Рон прошел через пост охраны, который круглосуточно охранял Багаращу. У пещеры его ждала Листочек. «Доброго здравия обитателям Красного списка 1!» Приветствовал Рон ее. «Рон, ты что творишь?» Спросила Листочек вместо приветствия. «Да всякое. Сейчас вот переживаю насчет боевого потенциала драконов», ответил Рон. «Твои действия в перешейке», уточнила Листочек. «Мы чувствуем, что магия молота вот нарушается». «И?» Не понял Рон. «Про молот вот он слышал, но не видел ничего плохого в том, чтобы осушить долбанные болота. Нельзя так с древней магией». Листочек покачала головой. «Нарушение равновесия вызовет катаклизм. Какие возможные последствия?» Напрягся Рон. «Разные. Вода будет бить из всех возможных источников, или исчезнет из тех мест навсегда. Сложно предугадать», ответила Листочек. «Ты нам помог и дал дом, поэтому мы отвечаем тебе помощью и добрым советом. Не продолжай сушить родники, то есть, или затопит совсем, или превратит в пустыню». Рон задумался. «Но мне нужны пахотные земли. Мы придумали решение, которое удовлетворит твои потребности», улыбнулась Листочек. «Внимательно тебя слушаю». Рон аж весь подобрался. «Мы можем провести ритуал возрождения, который коснется северной части болот. Лишняя вода уйдет и почва станет пригодной для земледелия», произнесла Листочек, а затем уставилась на Рона ожидающий. «Есть какое-то но, я печенью чувствую», грустно усмехнулся Рон. «Твоя печень обладает даром провидца». Листочек хорошо разбиралась в человеческом юморе, но получалось не очень. «Нужны жертвы, что и в каком количестве», уточнил Рон. «Взрослые мужчины, чем здоровее, тем лучше. Чем больше жертв, тем обширнее возрождаемая территория, но не больше 1000, иначе будет нарушено равновесие», ответила Листочек. «А без жертв никак?» Без особой надежды спросил Рон. «Магия все еще слаба», покачала головой Листочек. Рон задумался. «Это со всех сторон нехорошо, приносить в жертву людей. А если люди и так должны умереть, есть у меня идея». Рон усмехнулся. «Пусть кое-кто послужит на пользу нашим землям». По пути обратно в башню, Рон заглянул в мастерскую. «Глен, как там наши шпили?» Сходу спросил Рон у бывшего старшего сталевара, который теперь возглавляет цех мастеров по металлу, к которому с недавних пор приданы литейные. «Почти готовы, милорд. Сегодня вечером закончим последние 20, ответил Глен. «Хорошо, загляну на завершающем этапе», кивнул Рон и пошел к башне. Забежав в свой кабинет, Рон тут же начал писать письмо на имя Эддарда Старка. «Как бы это все преподнести?» Задумался он ненадолго. «Уважаемое Ваше Величество, нет, пишу вам, Ваше Величество, снова мимо. Сложно начать писать письмо с просьбой. Обычно он короля лишь уведомлял и предлагал сделки, а тут нужно просить. А какая разница? Да, да, нет, нет», решил Рон. «Так, доброго здравия, Ваше Величество. Прошу позволить мне на небольшой срок взять на себя обязательства по отлову и наказанию преступников, железнорожденными налетчиками именуемыми, на территориях, начиная от Кремневых утесов до Темнолесья». Гарминт Гудбразер первым сошел с лодки на северный берег. Впереди был лес, а за ним деревня северян. Северные крестьяне – это соленые жены, стальной инструмент, какие-никакие ценности и смазка для мечей и топоров. Они не смогут оказать достойного сопротивления. Отряд высадился вслед за ним. Сейчас нужно оперативно ворваться в деревню, порубить мужиков, захватить их женщин, собрать ценности, а потом скорейшим темпом грузить награбленное. Северяне последнее время совсем обнаглели. Начали как колдун Ласка формировать конные отряды для быстрого реагирования на рейды. Ахрик, Рури, тихо подозвал Гарминт двоих самых ловких лучников. «Факельную башню видите? Когда войдем, пристрелите дежурного мужика и никому не позволяйте к ней приблизиться. Поняли?» Воины кивнули и приготовили луки. Входя в деревню, Гарминт насторожился. «Люда нет, даже собаки не лают. Это засада. Атха!» — выкрикнул он команду, но горло сдавила какая-то невидимая рука. Невидимая рука подняла его в воздух и ударила об стену крестьянского дома. Он не увидел, как остальных его воинов постигала такая же судьба. Неопределенное время спустя, «Ну вот, сученьки, мы дома», — раздался жизнерадостный голос откуда-то сверху. Весь путь Гарминг провел с мешком на голове и связанными за спиной руками. Судя по всему, они находились в большом деревянном ящике, который сейчас ехал. Может, телега какая-то? Гарминг не знал наверняка, но кажется, так оно и было. Стенка ящика, к которой был прислонен Гарминг, с хрустом опрокинулась на землю. Тычками копий его вытолкали на ровный пол. Далее был сформирован некий строй, так как плечами он почувствовал других членов рейда. «Господа ублюдки и недоноски!» При этих словах с головы Гарминга кто-то сорвал мешок. «Сегодня особенный день. Вам, и только вам, выпала особая честь. Вы пришли грабить, но получили уникальную возможность оказаться полезными для Севера. Благородные есть, тишина!» Гарминг внимательно рассмотрел говорившего. «Черные стальные доспехи, полностью покрытые неизвестными закорючками, валерийский меч в руках. Это точно колдун Ласка. Я вышел вперед Гарминг. Я Гарминг из дома Гудбразеров. Уведите его», — приказал колдун. «А теперь с остальными». Гарминга увели два воина в черных доспехах. Его заперли в полуподвальной тюремной камере, где зарешеченное окошко было у самого потолка. Камера была сухой, у стен были каменные кровати, имелся стол и два сиденья, врезанных в стену. В камере никого кроме него не было, поэтому он тут же вскочил на настенную кровать и приник к окну, которое выходило на уровень каменной площади. Остальных членов рейда затолкали в повозку без лошади и повезли куда-то. Гарминг слышал, что все больше рейдов пропадает бесследно, но думал, что ему повезет, ведь была выбрана самая захудалая деревенька на самом отшибе севера. На площади ничего не происходило. Гарминг просто сидел в камере и ждал развязки своей судьбы. Когда уже порядочно стемнело, дверь камеры открылась и внутрь вошли два бронированных воина-колдуна. Они молча взяли несопротивляющегося Гарминга под руки и вывели из камеры. На площадь в это время начали выводить других пленных. С удивлением он обнаружил Родрика Данкейка, капитана, пропавшего седмицу назад вместе со всеми своими людьми. Рядом с ним стоял Аластер Красная Рукавица, Том Спар, пропавший примерно в то же время, Ральф Хромой. Здесь были вообще все, кто пропал за последние два месяца. Их уже за мертвецов считают, а они тут стоят. И Гарминг тоже теперь тут стоит. «Добрый вечер, господа ушлепки и подонки!» — приветствовал их колдун Ласка. «Я собрал вас здесь для того, чтобы вы не разделили печальную судьбу простых членов экипажей. Вы же офицеры Железного флота, вашу мать! Целая флотилия у меня на площади. Видали, парни?» Гарминг скосил взгляд на высоченную черную башню, возвышающуюся слева. Идеально ровный круг, небольшие окна, а главное, гигантский черный шар на шпиле. Человек такое построить не мог. «И таким образом я отправлю вас в океан, вы умрете, как требует того ваша религия», — закончил речь колдун Ласка. Про него много всяких байк ходит. Поговаривают, что он ест младенцев, чтобы поддерживать свою темную магию. Глядя на сооружения вокруг, находясь среди них, невольно веришь в эти байки. «Загружайте ублюдков», — приказал колдун. Их силой запихали в кузов самоходной телеги и повезли куда-то. Слышал Гарминг также, что есть еще и корабли, которые ходят против ветра, но сам он не видел. Ехали всю ночь. Кузов телеги представлял из себя железную клетку, поэтому было видно, в каком направлении они едут. Они покинули ров Келин, некоторое время ехали по Королевскому тракту, а потом остановились у моста. Гарминг был готов поклясться честью своего отца, что этой огромной реки раньше здесь не было. Берега ее были покрыты невозможным сплошным камнем, а недалеко от моста был небольшой причал. «Вытаскивайте ублюдков», — приказал колдун, подъехавший на небольшой двухколесной самоходной телеге. Снова построение с помощью тычков тупыми частями копий. Колдун Ласка прошелся вдоль строя, мрачно вглядываясь в лица. «Правым данным мне его величеством королем Севера Эдгардом Старком, приговариваю вас к смерти», — произнес он. «Как лорд Рвакейлин, выбираю в качестве меры высшей социальной защиты колосажание». Дернувшихся было капитанов схватили воины колдуна. Их притащили к причалу, где стояли деревянные платформы с отверстиями по центру. Смерти Гарминг не боялся, но предстоящие мучения пугали. Родрика Данкейка усадили первым. Вопль боли, грудь Гарминга пронзил холодок. Его ждет то же самое, пусть через минуты, но ждет. Вопли насаживаемых на колы людей, размеренные удары киянкой об дерево, равнодушное лицо колдуна Ласки. Гарминга подхватили воины колдуна, он задергался. «Не ссы, всего один раз кранк, и все», — приободрил его один из держащих руки воинов. Голос с хрипотцой звучал насмешливо. «Пошел ты!» Гарминт сплюнул под ноги. «Я-то пойду, а ты вот поплывешь!» «Хе-хе!» Воин ударил его бронированной рукавицей под дых. Изо всех сил вырываясь и рыча, Гарминт не смог пересилить воинов-колдуна. Его положили животом на бревно, привязали пеньковыми веревками. Сзади подошел воин с деревянным колом. Удар киянкой. Боль пронзила тело от паха до головы. Глаза чуть не вырвались из орбит, а тело будто парализовало. Все завершилось болью под правой лопаткой. Кол подняли и вставили в отверстие по центру платформы. Боль, испытанная Гарминдом, была невыносимой. Тронулась лодка на воде, которая потянула платформы за собой. Удар об воду еще глубже насадил Гарминда на кол. Сознание померкло. Холм посреди болот. Есть какой-то смысл в этом особом укладывании подопытных? Спросил Рон. Да, спираль наиболее удобная форма работы с живой энергией, объяснила листочек. От края каждого витка пройдет энергия, сфокусировавшись в центре. Так мы сможем использовать ее для ритуала. Ладно. Рон мотал на ус. А нахрена вы их кашей из семечек чердрив кормили, чтобы не сбежали? Ответила листочек. Ты привел 1000, а значит нам предстоит много работы. Каковы шансы на успех? На всякий случай спросил Рон. Неприятно будет, если окажется, что он зря 2 месяца гонял по побережью и отлавливал железнорожденных. Должно сработать, уверенно заявила листочек. Когда начнете? Спросил Рон. Прямо сейчас. С этими словами она подошла к сложенным один на другого камням в центре спирали и разрезала себе ладонь обсидиановым ножом. Кровь потекла на верхний камень, а остальные 4 начали закалывать лежащих неподвижно железнорожденных. Рон покинул зону спирали, предпочтя наблюдать со стороны. Дети леса ходили быстро, не затрачивая слишком много времени на убийство. Хотя, технически, они уже были большей частью мертвы, так как им дали по 3 ложки каши, что прикончит даже опытного древовидца. Может, они еще дышат и видят глюки, но через 3-4 часа на этом поле лежали бы одни трупы. Витки спирали формировали из тел, лежащих по 5 рядов, поэтому фигура получилась не такой уж и большой, как ожидал Рон. 1000 смертей, а листочек уже едва стоит на ногах. Она зачитала какое-то заклинание, что отняло у нее минут 30. Ее руки наполнились визуально обнаружимой магической энергией золотистого цвета. Она вознесла руки вверх, а затем резко опустила их на камень. Земля содрогнулась, из центра спирали вспышкой распространилось какое-то магическое влияние. Рон почувствовал это кожей. Листочек отступила от камня, развернулась и направилась к Рону. «Камень нужно спрятать, лучше под землей», — сообщила она. «Северная часть болот высохнет, там очень скоро можно будет сажать ваши культуры. Огромное спасибо вам, дети леса», — радостно заулыбался Рон. «До последнего момента думал, что вы меня развели на жертвоприношение старым богам». Рон уже видел перед глазами, как крестьяне вкалывают на плодородной почве, получая по 6 урожаев за год. «Трупы лучше сжечь, но без магии», — посоветовала листочек. «Они скоро загниют». «Хорошо», — кивнул Рон. «Не зря подохли, сволочи». Примечание. 1. Красный список, аналог красной книги, куда заносятся виды, подвергающиеся угрозе исчезновения. Только в отличие от красной книги, законодательно это никак не проявляется, банальная фиксация факта. Глава 26. Черный человек. Совесть мучает, спросил Рон у своего отражения в зеркале. На дворе ночь, жена спит, а он стоит перед баснословно дорогим зеркалом и смотрит себе прямо в глаза. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь. Где-то плачет ночная зловещая птица. Деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится. Приподняв свой цилиндр и откинув небрежно сюртук. «Слушай, слушай», — хрипит он, смотря мне в лицо. «Сам все ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов, так не нужно и глупо, страдал бессонницей», — процитировал тихо Рон. «Черный человек», Сергей Есенин, русский поэт Серебряного века. Рон читал его в рамках изучения русского языка, когда-то давным-давно. «Черный человек, ты прескверный гость, эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу». Рон отошел от зеркала, присел к столу и поднял кубок с вином. Глоток наполовину кубка, рукав вытирает рот. Месяц умер. Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь, что ты, ночь, наковеркала. Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один, и, разбитое зеркало, тысяча жизней. И убил ведь даже не он. Он отловил их всех, доставил к детям леса, а те принесли их в жертву. Но, ради него, может, если бы он сам, сути не меняет. Как короток отсюда путь до тьмы. Волан-де-Морт начинал с малого, а Рон сразу сыграл по-крупному. Черный человек, они сами знали, на что шли, случайных людей там не было, но все равно терзает душу совесть. Верный признак того, что она есть, или хочет быть. Может, это даже хорошо, что Рон вообще задается подобными моральными вопросами. Станнис бы не остановился, не задумался бы даже. Рон понял это в процессе первой беседы. Это знал и Эддард Старк, нынешний король, но факта уже ничто не отменит. Он принес в жертву старым богам тысячу человек, а старые боги ответили: реки горячки больше нет, только колдовской канал. В течение 2 недель болото, на дистанцию 10 миль вокруг места жертвоприношения, подсохли, заколосились сочной травой и цветами. Куда-то пропали впадины и овраги, выросли непонятно откуда взятые деревья, даже одна роща чердрив появилась. Ценою тысячи жизней. Да, это были отборные ублюдки, пришедшие на север с целью грабежа, насилия и убийства. Но, были. Рон мог бы мощнейшим усилием воли заставить себя не думать об этом, погасить щемящие душу чувства, но, это ведь делает его человеком, и ведь гложет не факт убийства людей сам по себе. Он убивал и до этого, Тирелла вспомнил впервые только что, десятки людей, чьих имен он не знал и не узнает, они не важны. Как и не важны имена тысячи железнорожденных. По ним на севере никто не всплакнет, семьи их отпели давно, многие пленные месяцами сидели в тюремных бараках. Но гложет не факт, гложет характер, жертвоприношение. Рон дал себе обещание больше так не делать, должны быть границы. Да и магия детей леса какая-то неправильная, и не помогла она им, они все равно проиграли, а наследие их вот, за окном. Сочная трава, такой давно не видели на севере. Может, даже не росла она так здесь никогда. Пышные деревья, могущественная багроща, тысяча смертей, всего или целых. Время было позднее, сеанс самокопания нужно прекращать. Рон аккуратно лег на кровать, приобняв Миру и прикрыв ее одеялом. Волчий лес, ох, еле утек. Джейми переводил дух, сидя на пеньке. Странно, но из сожженного Винтерфилла сбежать было легче, чем из крестьянской деревеньки с куском окорока и бурдюком воды. А что тут думать? Я благородный воин, меня не учили воровать, подумал Джейми, выдернув из бурдюка пробку. Благородный, 3 года, почти 3 года в застенках Винтерфилла. Джейми несколько раз вдохнул и выдохнул, чтобы восстановить дыхание и сделал глоток из бурдюка. Он сейчас был похож на оборванца, обросший, бородатый, грязный, в рванье. Он не мылся 3 года, вонял от него так, что даже человек может взять след. И как я предстану перед Серсеей, подумалось Джейми. Теперь, когда Роберт уже давно мертв, можно участить встречи, живя вместе почти полноценно. Да, главное добраться до Королевской гавани. Хотя, лучше до утеса Костерли, нужно хорошенько отлежаться и подлечиться перед явлением Серсеи. Точно, так будет лучше. Эддард Старк заплатит за все. Король, да что он на себе возомнил вообще? Удивительно было узнать, что Север теперь независим. Нед Старк, скажи ему это кто 3 года назад, он рассмеялся бы ему в лицо. А сейчас это проза жизни, не шутейка какая. Но больше ему не хватало общества людей. Старк запретил страже разговаривать с ним, а еду ему приносил молчаливый здоровяк, который бормотал себе под нос какую-то мелодию и ругательство. Уолдер, или как там, говорил он неразборчиво, а на вопросы лишь наступленно зыркал из-под бровей. Нелюдимый тип. Новости приходили крупицами. Джейми знал, что Винтерфилл брали одичалые, так как в темнице укрылись остатки гарнизона и часть мирных жителей. Удалось поговорить с одной служанкой, это было незабываемо, просто десяток слов, но они тогда были ценнее золота. И вот, второе яркое событие, сожжение Винтерфилла в драконовом пламени. Решетка камеры погнулась, у Джейми будто в голове щелкнуло, а тупение как водой смыло. Он расковырял петли решетки гвоздем, который 2 года назад слетел вместе с дерьмом с сапога Уолдера, дождался ночи, тихо пробрался через пустую бытовку охраны, украл там меч, немного еды, а затем выбрался на улицу. Коня заметил сразу, кража много времени не заняла, некоторые стены оплавились до земли, поэтому проблем с выходом из замка не было. Скакал безостановочно 3 часа, петляя и путая след, часто пересекая ручьи и постоянно озираясь, боясь увидеть погоню. Остановился где-то в лесу, пришлось поводить коня, чтобы не угорел. Нашел ручей, напился, напоил коня, поел украденной нехитрой еды, сырой репы, брал что есть, без изысков.